Глава 9. Ульяна. Я устала, перенервничала, выдохлась. Он как будто нарочно издевается. «Мажорка, говоришь?» «Ага, почти угадал». Как бы потом красавчик не пришлось брать свои слова назад. Нашелся мне тут любитель вешать клеймо. Правильный какой выискался. Так и чешутся руки врезать по его холеной физиономии. Слесарь, блин, недоделанный. Как же нашел дуру, чтобы в такую чушь поверить? Я скорее поверю, что он управляющий банка. А что? Его имидж идеально подходит под банкира. С одним таким отец дружит уже который год. Насмотрелась я на этих лощеных хмырей. Тошнит уже. Обиделась? Что ты? Умничаю в ответ, прикидывая, далеко ли отсюда до города. Я счастлива. Лучше скажи, какой тут адрес, чтобы я такси вызвала? А то нынче бензин дорогой, и я тебя разорю. Замашки-мажорки нынче дорого стоят. Не хочу быть абу. Поужинаешь со мной? Его вопрос как будто бьет обухом по голове. Что? Он шутит? Или издевается? Нет уж, лучше к папе поеду каяться, хоть и глупо это будет выглядеть в свете последних событий. Мой самый главный бунт провалится с треском, а моего драгоценного папочки корона какая вырастет, за звезды начнет цепляться. Какой триумф приструнил непутевую дочь. Чуть ли не на коленях приползла домой, еще и в таком виде. Господи, как стыдно, а главное обидно до слез. Какой-то упырь в роли мужа, я под замком, золотая клетка. Интересно, как долго я продержусь? Чувствую, на второй день взвою. А как представлю, что этот самый упырь по ночам будет ложиться со мной в одну постель? Он же муж законный, право имеет по этому чертовому закону. Кто их только придумывает? Я не... Да я уже понял, что ты готовить не умеешь, усмехается Костя, по-своему растолковывая мое замешательство. Чтобы избавить тебя от комплекса неполноценности, честно тебе признаюсь. В чем? Я продолжаю таращить на мужчину глаза, так как обухом по голове его намек на признание бьет второй раз. Я тоже не умею готовить. Мужчина безразлично пожимает плечами и лезет в карман за мобильным. Не вижу в этом проблемы. Избавил. Я в растерянности, даже сразу не нахожусь с быстрым ответом, только вот все равно до конца не понимаю, что происходит. Прямо камень с души упал. Тогда, с твоего позволения, я закажу ужин сюда. Мой спаситель приподнимает одну бровь, глядя пристально мне в глаза. Здесь недалеко загородный гостиничный комплекс, их ресторан обслуживает жителей этого поселка. Позволяю. Медленно киваю, подтверждая каждую букву. Сюда так сюда. «Тем более твой внешний вид», — усмехается Костя и опускает глаза на экран смартфона. «Да я устал, чтобы по ночи кататься». «Добрый вечер», — тут же переключается на абонента на другом конце провода, а я отворачиваюсь, решая продолжить экскурсию по дому. Не очень тактично с его стороны напоминать о моем виде, тем более сам же в этом виноват. Но это я так ворчу про себя, так как настроение на нуле. Ужин, ужин, ужин. А дальше что? Выставит меня на ночь глядя. Все равно ведь завтра домой отправит. Так лучше уж сейчас. Хотя колготы придется выкинуть, а других у меня нет. Да и одежды женской здесь, походу, тоже нет. Как и жены. Вряд ли бы Костя меня сюда притащил, если бы был женат. Раз так... Очередная дверь, которую я еще не открывала. Ну точно, ванная. Да и мне уже надоело мерзнуть. Не выкинет же он меня из дома голой. Улья... Мужчина заходит в ванную аккурат в тот момент, когда я стою спиной к двери в одном нижнем белье. На. Заканчивает, а я лишь голову назад поворачиваю. Ничего себе картина. Теперь моего спутника прибило обухом. Он что, никогда девушек голыми не видел? «Ты что-то хотел?» Демонстративно расстегиваю сзади бюстгальтер, медленно снимаю бретельки с плеч и откидываю верхнюю часть нижнего белья в сторону. Мужчина сглатывает невидимый комок в горле, вызывая у меня улыбку. «Надеюсь, ты не против, если я приму душ?» Приподнимаю одну бровь вверх. «Замерзла ты и колени». «Конечно». Костя приходит в себя, но все равно продолжает стоять столбом на пороге. «Ладно, красавчик, добью тебя, чтобы больше мне тут нравоучений не читал на ночь глядя. И так голова пухнет, еще и ты со своими правильными замашками». Во многом я с ним согласна, но и он заблуждается насчет меня. Правда. Лучше пусть пока остается в неведении. Для его же нервной системы спокойнее. А то как бы удар моего спасителя не хватил раньше времени, если узнает, кто мой папаша. Его, наверное, даже все дворовые собаки знают. А уж бизнесмены, банкиры, юристы, так и подавно. Отворачиваюсь, двумя пальцами подхватываю по бокам резинку бикини и медленно тяну трусики вниз.